Мне представляется все менее вероятным, что этот общий аспект осевого времени — лишь историческая иллюзия, игра случая. Напротив, создается впечатление, будто здесь обнаруживается нечто общее в своей глубине, выявляются истоки человеческого бытия. В том, что следует за этим временем, можно подчас, несмотря на все увеличивающиеся расхождения, обнаружить аналогии, признаки общего происхождения из родственных сфер. Но прежней полноты, исконной и подлинной смысловой общности уже нет. Единственный допускающий такое сравнение параллелизм всемирно-исторического значения — это время возникновения великих культур древности — Египта, Месопотамии, долины Инда и Китая. Однако это совпадение растягивается во времени на тысячелетия. Начало его датируется периодом от 5000 до 3000 годов до нашей эры, Двуречье и Египет. К тому же времени относятся древнейшие археологические находки на Крите и в Трое. Начало культуры Китая и долины Инда относится к 3000-летию. С великими культурами древности можно сопоставить культуры Мексики и Перу, возникшие, по-видимому, в 1000-летии нашей эры. Здесь общая высокая организация и развитая техника. В Египте, Двуречье, в долине Инда и в долине Хуанхэ в Китае возникают аналогичные по своему типу цивилизации с централизованным управлением и высокоразвитой организацией жизни. Общий у них и магический характер религии, без какого-либо философского освещения, без жажды спасения, без прорыва в свободу пограничных ситуаций, а также своеобразная статичность при наличии ярко выраженного стиля в произведениях искусства, в архитектуре и в пластическом искусстве. Однако этот параллелизм не отличается той точной синхронностью, которая характеризует осевое время. К тому же здесь речь может идти только о сходстве сложившихся типов, а не духовных движений. Параллелизм находит здесь свое выражение в поразительно стабильных условиях, аналогичным образом восстанавливающихся после разрушительных катастроф. Это мир, составляющий промежуточное звено между едва доступной нашему взору до истории и той стадией истории, которая уже не допускает духовной стабильности. Мир, который стал основой осевого времени, но обрел свою гибель в нем и из-за него. В чем причина этого? Если само наличие параллелизма в осевое время не вызывает сомнения, то возникает вопрос, в чем его причина? Почему в трех различных сферах независимо друг от друга происходит одно и то же? Сначала тот факт, что эти три сферы на стадии своего возникновения не знают друг о друге, является как будто чем-то внешним. Однако в этом кроется историческая тайна, которая все углубляется по мере исследования нами фактических данных. В осевом времени с его поразительным богатством духовного созидания, определившим всю историю человечества до наших дней, таится загадочность, особенность, в силу которой в трех сферах независимо друг от друга происходит аналогичное однотипное развитие.